Научный метод. Под методом обычно понимается любая процедура, используемая для получения нового знания. Метод включает в себя как правило познавательной деятельности, так и ценности, которыми руководствуется познающий субъект. Определенные философские представления и категории, позволяющие существенно расширить границы познания. К числу последних относятся понятия материи, движения, силы, поля, эволюции и скачка, прерывности и непрерывности, целого и части, пространства, времени, причины и так далее. К ценностям, включаемым в метод, можно отнести истинность, понимаемую как соответствие научных идей и теорий изучаемым реалиям, объективность, понимаемую как требование избегать каких бы то ни было пристрастий и предвзятостей, признание того, что исследуемые объекты существуют независимо от познающего их субъекта, теоретичность как установку на придание итогам исследовательской деятельности систематической формы, дающий возможность логического объяснения получаемых в ходе исследований результатов. Открытость как возможность свободного обмена получаемыми данными в рамках научного сообщества. Критичность как готовность к проверке полученных знаний, выводов, обобщений и способность признать допущенные ошибки и неточности. Воспроизводимость как возможность повторения проведенных экспериментов и сопоставления полученных вновь результатов с уже имеющимися. Научный метод не означает отказа от каких бы то ни было исключений, тем более новаций. Научный метод предполагает, что любое новое теоретическое положение, вывод, обобщение – должно находить подтверждение эмпирическими данными, вписываться в ту или иную, уже прошедшую апробацию, теоретическую схему, соответствовать определенным регулятивным принципам, сложившимся в практике научно-исследовательской деятельности. К числу последних следует отнести: первое. Принцип простоты, понимаемый как требование объяснения изучаемых реалий при минимальном числе независимых и как можно более простых допущений. Второе. Принцип консерватизма, объяснение новаций на основе уже известных законов. Третье. Принцип универсальности, понимаемый как возможность соотнесения новых положений с более широким классом явлений, уже получивших доказательное объяснение. Некоторые авторы добавляют к перечисленным принципам и принцип красоты, когда полученные теоретические выводы отличаются эстетической привлекательностью. Считается, что только красивая теория может быть истинной. Так Грин в книге «Элегантная вселенная» обосновывает вывод, что именно принцип красоты играет центральную роль в познании. Брайан Рэндольф Грин, 1963 год рождения, американский физик-теоретик, автор оригинальной теории струн. Он писал: «Эйнштейн хотел раскрыть устройство Вселенной с доселе неведомой ясностью, заставив нас застыть в благоговейном изумлении перед ее совершенной красотой и элегантностью. Я написал элегантную Вселенную в попытке описать замечательные открытия, родившиеся на переднем крае физических исследований, и сделать их доступными широкому кругу читателей, особенно тем из них, кто не имеет достаточной подготовки в физике и математике». На такой же позиции стоял и Гейзенберг. В книге «Шаги за горизонт» он, в частности, утверждал, что красота в природе отражается в красоте наук о природе. Вернер Гейзенберг, 1901-1976 года жизни, немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике.